Друг, если сознание молчит, заставить его зазвучать невозможно. Это и есть пролая сознания. Что же делать в эти периоды замолкания арфы духа? Ждать в доверии полном, когда зазвучит она снова. Она зазвучит, снова мысли польются. Надо лишь ждать.